Внимание! Вам предложена легендарная возможность существа неизвестного круга бездны. Согласны ли вы стать ее последователем? Награда за согласие. Неизвестный навык плюс бонус. Штраф за отказ. Гнев высший. Понижение репутации. Вечная пытка. Согласны ли вы стать последователем бездны? Да нет, я же сказал. Нет, я не согласен в очередной раз быть марионеткой. С меня достаточно. Крикнул я на все пространство куба, стараясь вырваться из щупалец, но у меня не получилось. Не получилось даже сдвинуться с места. Один единственный глаз смотрел на меня немигающим взглядом. Соглашайся, жалкий червь, иначе пытка будет не только физическая, но и душевная, хотя твоя душа и так уже разорвана на куски, а разум держится на остатках ментальной защиты. Ахахах, внимание! Вам предложена легендарная возможность существа неизвестного круга бездны. Согласны ли вы стать ее последователем? Награда за согласие. Неизвестный навык плюс бонус. Штраф за отказ. Гнев высший. Понижение репутации. Вечная пытка. Согласны ли вы стать последователем бездны? Да нет, я требую условия. Заорал я, когда теневые щупальца стали сжимать мое тело, едва не ломая кости. Тягаться с высшими существами у меня просто не было сил. Эта тройка одна из самых могущественных, но обычно предпочитает не вмешиваться, это я знаю точно. А еще, они всегда добиваются своего, так или иначе. ХМ условия, я могу тебе их выдать, дьявол. Все не так, нужно срочно исправлять ситуацию. Нет, я требую, чтобы были выполнены мои условия, и тогда я... А-а-а, хрустнула кость. Потом еще одна и еще. Я взвыл, а затем заорал, когда дым уплотнился, и из щупальца показались металлические иглы, протыкающие мое тело насквозь. Остатки белой мантии полностью пропитались алой жидкостью. Вы исцелены, раны закрылись, но вот таймер никуда не делся, как и щупальца, которые продолжали меня обвивать. И какие же условия ты хочешь, жалкий червь? Мое полное исцеление, в том числе и ДНК, и хотелось бы получить нормальный навык, а не на «получи и отвали», и ты станешь моим. За эти жалкие два условия ты подчинишься бездне? Да, приемлемо. Внимание! Вам предложена легендарная возможность существа неизвестного круга бездны. Согласны ли вы стать ее последователем? Награда за согласие. Навык. Аннигиляция 10 уровня плюс бонус. Штраф за отказ. Гнев высший. Понижение репутации до ненависти. Вечная пытка. Согласны ли вы стать последователем бездны? Да нет, похоже, теперь все учтено. Я внимательно перечитал данное сообщение. Навык вроде хороший, но вот чуйка почему-то молчит, испугалась, наверное, уж очень сильно. Как, впрочем, и я сам. А ведь я сейчас ничего и сделать-то не могу. А уж про спасение моей планеты и говорить не стоит, бездна не пойдет на такое. Да, я согласен. Тело скрутило жуткая боль, а единственный глаз начал медленно превращаться в пасть с острейшими зубами в несколько рядов. В этой самой пасти буквально ржал язык, у которого был свой собственный рот. Дьявол, быть того не может. Еще как может, Илья, не думал же ты, что я так просто отпущу тебя. Ах-ах-ах, вот теперь мне стало по-настоящему страшно. Хаосон пришел сюда и притворился бездной. Мне хана только за то, что я его предал. Пожалуйста, только не бросай меня в терновый куст. Глава 15. Волк в овечьей шкуре. Часть 1. Как можно разозлить своего босса? Скажите ему, что меняете работу, а еще лучше, что уходите к его конкуренту, и тогда остаток ваших дней на работе у этого босса превратится в настоящий ад. Хаос тот еще псих, хех, но на то он и хаос. Однако при всех его недостатках, многие почитают и поклоняются ему, потому что все эти храмы и прочие места для поклонения ему не нужны. Вы спросите почему? Так на то он и хаос, сегодня ему нужен храм, завтра нет, а постройка так и останется. Вечно переменчивый и вечно непостоянный, это ты, великий хаос. Лишь в одном он постоянен. Хаос ненавидит предательство. Даже проверки для своих работников устраивает, и я, как какой-то нуб, попался на брошенную им заманчивую удочку, и вот теперь плачу по счетам. Ой, что со мной сейчас будет? Эх, Илюша, Илюша, что же мне с тобой сделать? Может превратить тебя в щенка? Щелчок пальцами, и бывший человек превращается в волка. Хаос принял облик лепрекона и сейчас раскачивался в кресле-качалке, внимательно наблюдая за страданиями этого придурка. Богиня, кстати, так и стояла неподвижно. Ее прекрасное лицо продолжал ласкать дым, заставляя ту буквально спать стоя. Хотя нет, они слишком милые. Как насчет рыбы, выброшенной на раскаленный от солнца берег? Нет, лучше на сковороду. Щелчок, и маленький волчонок превращается в рыбу, из-под которой моментально пошел пар. Нет, слишком скучно, нужно что-то другое. Вот, как тебе такое? Очередной щелчок пальцев и небольшое золотистое сияние вокруг головы тела заставило прорастать из кожи шипастые лианы. Прекрати, хватит. Ну что же ты, дорогой, мы же только начали. Нет, как же я люблю мучить людей. Так, чтобы ты прочувствовал всю важность этого знаменательного момента, я заставлю тебя страдать. Пусть не вечно, как я говорил в начале, но уверен, тебе понравится. Плотоядно улыбнувшись, Хаос использовал свою любимую игрушку – замедление времени. А теперь нас ждет марафон настоящего безумия от Хаоса. Ха-ха-ха. Спустя 5 часов дикого нечеловеческого смеха, просьб, слез, угроз, раскаяния и непередаваемых мучений, музыка, льющаяся в уши истязателя. Чтобы еще такое выдумать? О, я же еще не делал тебя женщиной. Святое не трожь. Ладно. Тогда сам что-нибудь придумай. Сам же видишь, фантазия кончилась. Да хватит уже. Нет, Илья, не хватит. Ты меня предал, а предательство я не прощаю. Да и сама система, как видишь, не против подобного. Но я знаю, как можно тебя наказать так, чтоб ты пожалел о том, что собирался сделать ради спасения своей никчемной и жалкой жизни. Хлопок ладонями, и рыжебородое мелкое существо с носом картошкой расплылось в улыбке. Так, твоя статистика. Ага, во, хе-хе, ясно. Очень интересная статистика, скажу я тебе. Все же ты смог кое-что принести из той реальности. И что же мне с ней сделать? О, знаю. Как насчет этого? Щелчок пальцами, и я просто сел на землю, вчитываясь в собственные статы. Хотелось просто рыдать, но даже на это не было сил. Даже дышал я с превеликим трудом. Внимание! Все ваши характеристики обнулены. Сглотнув каменный ком в горле, едва сумел вызвать собственную статистику. Илья Кузнецов. Уровень 1. Достижение. Первый среди своих. Все характеристики плюс 1. Характеристики. Сила 1. Ловкость 1. Регенерация 1 плюс бонус. Наниты. Ошибка. Повреждена ДНК. Энергия 1-1. Плюс бонус. Наниты. Ошибка. Повреждена ДНК. Мана 1-1. Дух 1. Интеллект 1. Стойкость 1. Активные навыки. Сварка 1 уровень. Описание. Пассивные навыки. Пассивный навык 11 уровня. Увеличенное выпадение золотых монет из измененных X10. Бонус. Малый шанс выпадения шара снаряжения. Шанс зависит от характеристики удача. Снаряжение. Наручные часы. Ошибка. Неизвестный предмет. Снаряжение неизвестного уровня. Дает навык взлом. Позволяет взламывать механизмы и перехватывать управление. Ошибка. Устройство. Правая рука. Для нормального функционирования потребляет 2 единицы маны в час. Устройство. Левая ступня. Для нормального функционирования потребляет 2 единицы маны в час. Настройки. Ну, как тебе? Хороша цена предательства, Илья, скажите, Лепрекон перевоплотился в журналиста с микрофоном в руке. Как вы теперь будете выживать? Сможете забраться на самый верх? Ну давайте, поплачьте. У меня и подушечка тут есть. Ах, она мокрая. Ну, извините. Ах-ах-ах, даже думать не хотелось. Не то, что отвечать на эти дурацкие провокации. Сердце билось очень лениво, а руки и ноги отказывались функционировать. А, он все еще распинается. Ну, удачи тебе, Илья, удачи. С новообновленными статами, с бесполезным навыком. Хоть ты и успел его получить, но он для тебя бесполезен. Вот, а мне пора. Подыхать в шахте лифта ты будешь еще долго, а твоих знакомых, как говорят, игроки пустят на корм. Буа-ха-ха. Я сидел и тупо смотрел на свою статистику. Это все было моим, родным, а теперь все отобрали. Но нет, я этого так не оставлю. Рыжий карлик встал, поправил зеленоватый цилиндр и направился к кругу портала нарочито медленно. Наверняка, чтоб я помучился, но ничего. У меня есть последний туз в рукаве, хоть мне это и будет стоить уж очень дорого. Как минимум неделю боли. Компенсация, едва слышный шепот разнесся по практически пустой комнате. Портал мгновенно схлопнулся, а белый цвет помещения сменился на ярко-алый. Код безопасности, боль, перестройка, анализатор последних действий, вмешательство в игровой процесс. Вот и все яростное выражение лица Хаоса нужно было видеть, а боль нет, боль. Она пронзила все мое существо, выжигая душу и разум дотла. Они горели и бились в предсмертных судорогах. Руна, отвечающая за навык дополнительного заработка, пылала в голове и пускала огненные жгуты в мозг, выжигая все нервные связи, которые вновь восстанавливались и уничтожались. Боль разрывала душу на мелкие кусочки. Какой там зомби-апокалипсис? Я уже 10 раз успел пожалеть о своем решении. Зомби – это просто песчинка. Когда кто-то приглашает саму систему проанализировать ситуацию и вынести вердикт. Боль. Страшно. Однако, здесь оплата не только болью, но еще и частью своей бессмертной души, а также всеми своими характеристиками. Но мне уже все равно. У меня ничего не осталось, а насолить хаосу очень хотелось. Никто из здравомыслящих людей не пойдет на подобное добровольно. Разве только тот, кому действительно нечего терять, а хаос сейчас вышел за рамки игрового процесса, вмешался в судьбу игрока, хоть и со статусом неизвестный, но игрока. Боль прекратилась мгновенно. Сколько уже прошло? Открываю глаза и вижу Грифона, сидящего на каменном троне и смотрящего на меня с выражением вселенской скуки. Я же осматриваюсь вокруг и вижу, что цвет комнаты вновь сменился на белый. Удивил, кивнул хаос. Не каждый осмелится на подобное. Для всего мира прошла пара секунд, для тебя же целый месяц боли, но с сохранением одного пассивного навыка. Однако не удивлен, что разум в твоих глазах по-прежнему цел. Хорошо, я согласен на компенсацию, однако наказать тебя я обязан, своего слова я никогда не нарушу. К тому же, система выписала штрафы мне, а это бывает довольно редко. Поймал, что называется, с поличным, но не будем об этом. Итак, ты был мечником и довольно хорошим, поэтому первое, никаких мечей, на вас наложен неснимаемый дебаф. Проклятие хаоса, вы не можете пользоваться мечами. Описание. Любые мечи любого качества и редкости будут мгновенно раскаляться в ваших руках, причиняя невыносимую боль. И не смотри на меня так, Илья, это далеко не все. Сказал бы спасибо, навык у тебя я не отнял, но уменьшил его уровень. На первых порах он может быть бесполезен, но не забывай его усиливать. Щелчок. Внимание. Получен навык аннигиляция. Активный навык 2 уровня. Описание посмотришь сам. Что там еще? Ах да, твоя статистика. ХММ, тут нужно кое-что подправить. Не хватает еще одной характеристики. Щелчок. Внимание. Открыта характеристика меткость. Я замер, пристально наблюдая за всеми процессами. Хотелось орать. В этот раз не только от бессилия, но у меня действительно появился шанс. Не так уж трудно догадаться, что в данный момент делает это высшее существо со мной, моим телом и моей душой. В настоящее время я, словно кусок глины в его руках, которому мастер решил придать форму, а не выкинуть и забыть. Вот только, меняет он меня, а мне это не нравится, очень не нравится. Итак, Илья, общее количество всех твоих характеристик составляет всего 188 единиц за исключением стандартных единичек, которые у тебя остались. Это достаточно много для обычного человека, но так тому и быть, распределю так, как нужно мне и никаких возражений я не приму. Первоначально, меткость. Вложим в нее 40 очков свободных характеристик. Нет, не смей мне указывать, иначе нос вырастет. Внимание, меткость плюс 40, 41. ХМ, посмотрим твою статистику и будем распределять дальше. И Хаос сделал это, он меня переписал. И теперь из солдата ближнего боя я превратился в дистанционного. Честно говоря, мне паршиво. Когда привык сражаться только на мечах, а дистанционным боем пользовался лишь пару раз в жизни, так как нужно было постоянно пополнять запасы как снарядов, так и маны, а теперь я, что называется, попал. Да попал настолько серьезно, что и думать не хочется. Вот где мне сейчас достать боеприпасы? Так, а что это он так на меня смотрит? То, что Хаос, садист, это я знаю. Мне даже страшно посмотреть на то, что он там наворотил. Ну что, Илья, можешь открывать свою статистику. Посмотри на плоды трудов твоего старого знакомого. И я открыл. Открыл и захотел провалиться сквозь землю. Жаль, что сделать такое здесь вряд ли получится. Хорошо, что я уже сидел. Так, текст, уйди, не печаль меня. Илья Кузнецов, уровень 1, достижение. Первый среди своих, все характеристики плюс 1, характеристики, сила, 16, меткость, 41, ловкость, 21, регенерация, 31 плюс бонус, наниты, ошибка, повреждена ДНК, энергия, 21, 1, плюс бонус, наниты, ошибка, повреждена ДНК, мана, 21, 1, дух, 16, интеллект, 15, стойкость, 15. Активные навыки. Аннигиляция 2 уровень. Затраты. 5 единиц маны за активацию. Описание. Сварка 3 уровень. Затраты. 2 единицы маны в минуту. Описание. Пассивные навыки. Пассивный навык 11 уровня. Увеличенное выпадение золотых монет из измененных ИБС 10. Бонус. Малый шанс выпадения шара снаряжения. Шанс зависит от характеристики удача. Снаряжение. Наручные часы. Ошибка. Неизвестный предмет. Снаряжение неизвестного уровня. Дает навык взлом. Позволяет взламывать механизмы и перехватывать управление. Ошибка. Устройство. Правая рука. Для нормального функционирования потребляет 2 единицы маны в час. Устройство. Левая ступня. Для нормального функционирования потребляет 2 единицы маны в час. Дебафы. На вас наложен неснимаемый дебаф. Проклятие хаоса. Вы не можете пользоваться мечами. Описание. Любые мечи любого качества и редкости будут мгновенно раскаляться в ваших руках. Настройки. Вот и все. Теперь исправить ситуацию будет очень трудно, особенно на начальных этапах, но вполне возможно. В голове вертелись вопросы. Множество вопросов, но я хотя бы выживу, а это сейчас главное. Немного поднял тебе регенерацию, чтобы прожил чуть подольше, а теперь запоминай. Первое. Эта система другая, она более молодая и, можно сказать, без тормозов. Второе. Из-за тебя и твоих знакомых, которые пошли за тобой, система получила пощечину, которую ни от кого еще не получала. Из-за этого появилось множество багов. Захочешь воспользоваться ими, действуй максимально аккуратно. Третье. Ты выполнишь все мои задания, а также с текущего момента понижаю тебя в звании. Там ты был моим генералом, так вот тут ты обычный солдат, который предал мое доверие, и тебе придется его вновь заслужить. И первое мое задание таково: вернись в ту лечебницу и убей Арига. Не понял почему и, самое главное, зачем? А, погоди, у меня же еще повреждено ДНК. Таймер показывает, что проживу я не так уж и долго, ты можешь это исправить. Могу, но зачем мне это делать для предателя? Что касается Арига, ХМ, я так хочу, но дам тебе небольшой стимул, чтобы ты начал действовать более активно. Там ты найдешь ответы на некоторые вопросы. А-а-а, вижу, я тебя этим зацепил. Столько прошел, а все такой же любознательный щенок. Неважно, иди и выполни задание. Посмотрим, справишься ли ты с этой легкой задачей при своих нынешних параметрах. Мои знакомые, они живы? Живы, и пока с ними ничего не случится. Они будут ждать твоего возвращения и без тебя не улетят. Это, скажем так, будет небольшим бонусом. А теперь прощай, Илья. Служи мне верно и, возможно, я и прощу тебя. Хаос развернулся и вновь направился к порталу. Ох, забыл предупредить, мои навыки не считаются этой системой. У тебя по-прежнему один активный навык. И еще тебе бы отдохнуть. Разум держится на добром слове, а мне неконтролируемые психи не нужны. Относись ко всему чуть проще. Вот тебе еще одно задание. Достигни 15 уровня за пару суток. Справишься быстрее, получишь дополнительную награду. Выдав нужную информацию, Хаос принял облик горгульи и исчез. За ним исчезло и щупальце, которое обвивало голову богини, и практически мгновенно на мне появился хорошо знакомый балахон. Богиня осмотрелась по сторонам, будто что-то ища, а потом вопросительно уставилась на меня. Я же смотрел на нее, будто ничего не случилось. Смертный, прими мое предложение, и у тебя появится шанс выжить. Тут меня привлекла вылезшая иконка задания. Внимание! Получено задание. Удивите Хаос. Награда. Репутация. Штраф за провал. Понижение репутации. Быстренько открыв ее и ознакомившись, посмотрел на богиню. Улыбнулся максимально мило и ласково, а затем вытянул правую руку и оттопырил средний палец. Как было в том дурацком анекдоте. Фиг вам, мужик, тащи, да, вот только тут меня вряд ли кто-то будет вытаскивать. Дадут пинка под зад, разве что. В этот самый момент многие разумные были в шоке от всего происходящего. Боги, какие еще боги? Все как один, все эти жалкие букашки задавались данным вопросом, и высшие создания пользовались этим, рассказывая о своих сильных сторонах, но были и исключения. Юнона, она богиня и с этим не поспоришь, она спала вместе с этим миром последние сколько там прошло, неважно. И вот теперь ее многочисленные аватары показывают всем этим никчемным людишкам, и не только людям, какие блага она может им дать, как унизительно. Совсем недавно они строили храмы в ее честь и поклонялись, а сейчас она бегает за последователями как влюбленная школьница на первом свидании. Богиня была везде и нигде одновременно, многие черви с радостью соглашались, Кто-то отказывался и понижал репутацию с ней до неприязни, но это все жалкие мелочи. Главное, она уже ворвалась в средний круг, а ведь в прошлый раз была в малом и в данный момент где-то меж мирами из силы и веры своих последователей начали формироваться ее контуры. Как это обычно и бывало, между богами может вспыхнуть бойня за лидерство, но все понимали одно. Сейчас не самое подходящее время для данного безумия и не потому, что людям и другим разумным нужна надежда. Нет, это совсем не так, другие боги из других миров могут нагрянуть довольно скоро, а это значит, что они все погибнут, если не будут действовать заодно. Юнона это понимала, но понимали ли остальные? Открыв глаза, Юнона улыбнулась. Многие уже пришли в себя после пробуждения и сидели за круглым каменным столом. Присаживайся, Юнона, мы ждем еще нескольких, чтоб начать. Ты как всегда галантен, Посейдон, и не смей на мне вновь использовать свои навыки. Не поможет, я выучил все твои трюки в прошлый раз. Богиня фыркнула и, слабо улыбнувшись, величественно села на свое место. 6 из 10 еще пустовали, но лидеры уже определились, и это очень хорошо, что она попала в четверку сильнейших. Так каковы наши успехи? Не очень. Многие из моих последователей не послушали систему и уже погибли, но большинство душ я успел перехватить и поглотить, так что восстановил небольшую мощь. Посейдон, у меня тоже кое-какие проблемы, так что не переживай по этому поводу, многие не соглашаются, а те, кто запнувшись, Юнона посмотрела куда-то в угол комнаты, после чего скривилась, а потом и побагровела от гнева. Остальные толком не знали, что происходит, видеть ее в таком состоянии после пробуждения им еще не доводилось. «Ах ты ж, мелочь человеческая, ну я тебе устрою». Боги непонятливо переглянулись. Разозлить ее, да еще и червю. С противоположной стороны стола откровенно заржали, послышался неудержимый хохот такой силы, что большинство проснувшихся перевели туда свои взгляды. Но не Юнона. Все ее внимание захватил один смертный, и да, этот жест она отлично поняла, отчего ее правая бровь дернулась от скопившегося гнева. Глава 16. Волк в овечьей шкуре. Часть 2. На Бога надейся, а сам не плашай. Старинная русская пословица. Наша жизнь удивительная штука, она многогранна и опасна, трудна и непонятна. Порой мы не успеваем следить за ее ходом, порой делаем сначала какую-то глупость, а потом уже думаем, что совершили. Что ж, думаю, мне действительно стоит послушать хаос и воспринимать все проще. Да, это мой мир, и он изменился до мозга костей, но теперь я не один, мне не нужно скрывать свои силы. К тому же, Содружество сделает все, чтобы спасти своих граждан. Это вам не кланы, которые только и думают, что о своем обогащении. И хоть банально думать о подобном в данный момент, но лучше так, чем смотреть на бешеную богиню. «Да как ты посмел, букашка!» – завопило высшее существо, словно маленькая и расстроенная девочка, после чего в ярости запустила молнию в одного не очень умного человека. И, что самое интересное, даже попало. Впечатавшись в стенку куба, я в очередной раз почувствовал все прелести жизни и странную ностальгию. Поднял голову и, улыбнувшись, дотронулся до стенки куба и активировал свой новый навык. Почему-то захотелось, как в каком-нибудь фильме про супергероев, закричать, но я сдержался. Итак, аннигиляция. Место, к которому я приложил руку, начало чернеть, словно покрываясь каким-то странным дымом. Богиня вдруг замерла с широко открытыми глазами, и я поспешил этим воспользоваться. Что было сил, я врезал по черной кляксе протезом, отчего стенка пошла трещиной и появилась здоровенная щель. Обернувшись к ошарашенной богине, подмигнул ей и быстро прыгнул в проход. Похоже, богине подобное поведение не понравилось, в особенности то, как я поступил. Ну не может так яростно вопить довольное существо. Свободное падение, вспышка, перекат, мягкое приземление и две пары глаз ошарашенно смотрят друг на друга. Одна пара глаз человеческая, другая – очередного бога. Концентрируюсь на высшем существе, бог мира и плодородия. За спиной вновь раздался яростный женский крик. Не оборачиваясь, ломанулся вперед, минуя препятствие из двух существ. Тут же подобрал какой-то кубик, который лежал на полу между двумя разумными и, под возмущенный крик высшего, кинул в появившееся лицо богини. Попал, да еще как, прямо промеж глаз. Зеленая вспышка и богиню стали опутывать зеленые лианы. Второй бог бросился на помощь вызволять свою коллегу, ну а я вновь применил навык аннигиляции на очередной стенке куба, после чего быстро покинул очередную комнату. Вновь комната, но в этот раз полностью пустая. Проделанное отверстие быстро затягивается, а мне только и остается, что ожидать восстановления маны и молиться, чтобы богиня не нашла меня тут. Надеюсь, они не могут путешествовать меж таких вот комнат по своему желанию. Наверняка у их навыков есть откат. Так, а чем порадует меня интерфейс? Хаэма, ведь мне это действительно начинает нравиться. Внимание! Понижение репутации у богини Юноны да неприязнь. Ну, в принципе, подобное можно было ожидать. Внимание! Понижение репутации у богини Юноны да ненависти. Хаэма, вот это интересно, но тоже ожидаемо. Внимание! Понижение репутации у бога Перика да неприязнь. Так, а вот это интересно. Неужели тот друид настолько разозлился за то, что я кинул в его коллегу кубик? Ай, ладно, невелика потеря. Так, а у меня назрел вопрос. Как мне отсюда вырваться, чтобы не по частям и живым? Внимание! Вы не выбрали основного покровителя, присутствует скрытый хаос. Выберите основного покровителя как можно скорее, это существенно ускорит ваш игровой процесс. Желаете покинуть данную локацию? Да нет, а вот тут вопрос, что именно? Да или нет, покинуть локацию или выбрать покровителя? Бам! Мигом обернулся. Белая стена за мной пошла трещиной. О, кажется, меня нашли, а маны нет. Плохо. Ладно, была не была. Бам! Стена напротив пошла трещинами, грозя развалиться под ударами двух не самых слабых богов. Эх, тут, конечно, хорошо, но, видимо, пора убегать. Подтверждаю, и тьма вновь поглощает разум. Перед тем, как комната пропала, я успел разглядеть сквозь трещины разъяренные лица Юноны и Перика. Увы, драться с богами, пока что не мой уровень. Тьма, опять тьма. Все те же, все там же, на одной из планет системы под названием Земля. Так, я вернулся. А у нас все без изменений. Вновь чувствую запах гнилой плоти, вновь слышу этот металлический скрежет. Это значит, что я, как и ранее, нахожусь в шахте лифта и, самое интересное, не имею никаких внешних повреждений. Боль пропала, а ощущение рук и ног вновь появилось. Даже протезы ощущались почти как свои собственные. «Как же ты мне надоел, лысый! Вот выберусь, и точно придушу!» Сказал, и металлический скрежет прекратился. Нет, опять воспроизвелся. Открыл статистику и стал ждать восстановления маны хотя бы на 2 единицы. Как-никак, а фонарь в виде навыка у меня имеется. Поворачиваюсь боком, и от лица что-то отрывается. Что-то липкое и скользкое. Даже знаю, что это. БРРР. Я тут пролежал достаточно долго и уже догадываюсь, на чем именно. Вынимаю руку из-за спины. Правильно сделал, что не стал активировать тогда свой единственный навык. Последствия были бы не очень хорошими, и, кажись, у меня ранее имелся перелом позвоночника, а также пара-тройка сломанных ребер. Пережить падение подобным образом хорошо, что хоть жив остался. Скрежет. Сажусь на задницу и осматриваюсь. Темнота и что-то мягкое подо мной, а также ужасный запах гнили. Поднимаю правую руку над головой и активирую навык. Голубое пламя моментально освещает шахту вокруг. Я же старательно не смотрю на само пламя, даже в момент активации прикрыл глаза, чтобы не ослепнуть, и теперь очень и очень медленно их открывал. Но лучше бы держал их закрытыми, так как, наконец, увидел источник странного скрежета. Начнем с того, что левый ботинок превратился в тряпку, а закончим головой бота в кусках человеческой кожи, которая старательно пыталась откусить часть моей ступни, но выходил только скрежет металла о металлу. Металлические острые зубы в несколько рядов старательно пытались отделить хоть что-то, но все было тщетно. Интересно, из чего же мне протезы мне сделали? Раскрылась также и тайна, почему я до сих пор жив, а другие зараженные тут не появились. Голову этого бота зажало между створками чуть приоткрытых дверей лифта. И как он меж них пролез, долго думать не стал. Ровно так же, как и ждать, когда затея бота приобретет хоть какой-то незначительный успех. Оружие ближнего боя тут не имелось, но кому оно нужно, когда у тебя есть отличный навык, особенно ремесленный? Просто и без затей поднес указательный палец протеза, из которого вырывалось короткое синее пламя, к виску бота. Наступила темнота, тот на мгновение остановился, а после начал дергаться всем телом, которое осталось снаружи, но было поздно. Пламя прожгло металл, достигло его чипа, и голова бота упала на пол. Тело не двигалось. Ну и хорошо, честно. У меня чесались руки его изучить, разобрать на кусочки, если не на атомы, но пока рановато. Особенно потому, додумать не успел. Рядом с головой этого странного бота появилась карта приличных размеров шар опыта, где-то с кулак взрослого мужчины. Нахмурившись, открыл лог. Уничтожен бот Мимик 5 уровня. Значит, Мимик довольно зловеще, как по мне. Слышал об этих тварях совсем немного, но, честно говоря, не очень-то и хотелось. А вот эта карта очень интересная, что могло выпасть из такого бота. Мимикрия. Активный навык 1 уровня. Описание. Позволяет временно превращать вашу органическую ткань в другую. Внимание! Навык слишком слабый, параметры изменения будут влиять на нервную систему. Крайне не рекомендуется менять тело полностью, в противном случае произойдет перехват управления системой. Затраты. 5 маны, 5 энергии в час, ограничения. Мана 10, сила 10, дух 17. Короче говоря, если я изменю тело слишком сильно, в том числе и разум, то стану обычным мобом системы, буду бродить по городу, зданиям, есть мозги. БРРР, спасибо, что предупредили, а то действительно, изменил бы себя полностью и был бы. Ладно, что-то я распереживался, и тут возникла еще одна проблема. Открываю статистику и вижу, что дух действительно мало и не подходит под требования. Нужно поднять уровень. Смотрю на шар навыка, беру его в руки и, открыв статистику, смотрю настройки, но там ничего не изменилось. Беру и сдавливаю его. По всему шару пошли трещины, а синеватый дым втягивается в протез, и этого самого дыма было очень много. Поздравляем, вы получили уровень, текущий уровень 2. Пожалуйста, распределите 2 очка свободных характеристик. Поздравляем, вы получили уровень, текущий уровень 3. Пожалуйста, распределите 2 очка свободных характеристик. А как, сразу поднял 2 уровня. Итак, чего бы мне поднять, первоначально, конечно же, это дух, как и планировал, положить 2 очка в дух. Далее случилось странное и одновременно приятное, трудно объяснить словами, но больше положительное, чем отрицательное. Мир будто стал более понятен и, встряхиваю головой, сбивая наваждение. БРРР, как подобное понимать, это точно связано с повышением духа? Ответа, разумеется, не последовало. Но уж теперь я точно смогу изучить навык. Однако нужно еще кое-что проверить. Встал и внимательно себя осмотрел, пытаясь не смотреть вниз. Весь в засохшей крови и, как и ожидалось, ни единой раны. Вот теперь-то собственно, можно изучать и сам навык. Думаю, если покрою тело такой броней, как у бота, то достать до вкусной оболочки измененным будет куда сложнее. Беру навык и под огнем сварки внимательно ее рассматриваю. Белый фон и мой кровавый отпечаток. Рисунка на карте нет. В принципе, логично. Как еще можно обозначить карту мимикрии? Изучить. Подтверждаю свое согласие. Карта вспыхнула синим пламенем и исчезла, а перед глазами появился текст. Поздравляем. Вы изучили навык мимикрии 1 уровня. Внимание. Навык не достиг безопасной зоны и может причинять некоторые неприятные чувства во время трансформации. И более никакой информации, кроме иконки на периферии зрения, которая явно отвечает за активацию навыка. Отключаю свой навык сварки и жду восстановления, а пока можно повысить еще какие-нибудь параметры. Вот что касается силы. Думаю, ее и нужно повысить. Ведь та же меткость ничего не стоит без возможности натянуть тетиву лука. Решено. Сейчас я боец дальнего боя, к тому же еще и мимик. Давай же, мана, пополняйся, мне нужно проверить свой новый навык в действии. Так, дела не ждут, вложить 2 очка в силу. Ох, зря я это сказал, почему ничего подобного не было у других, я ведь видел, как остальные повышали этот параметр. Все тело моментально скрутило такой судорогой, что, казалось, еще немного и мышцы лопнут от нагрузки. Интересно, а если я себя заброшу, характеристики могут упасть обратно? Несколько минут боли, но не такой сильной, как недавно, и даже вполне терпимой. Однако на лбу все равно выступили холодные капли пота, которые смешивались с кровью. Мне пришлось привалиться к стене шахты и ждать, когда это пройдет и когда мое состояние вернется в норму. Чтобы немного отвлечься, открыл собственную статистику и начал ждать. Ждал. А-а-а-а, скучно, но все равно ждал. Когда значок маны достиг нужных параметров для активации, дошел до бота и положил на его металлическую тыкву свою металлическую ладонь. После мысленно активировал прозрачную иконку, и тут случилось это. Внимание! Произошла ошибка обладателя навыка. Отсутствуют конечности. Ошибка 682. Внимание! Нестандартная ситуация. Согласны на полную перестройку? В этом случае нынешние конечности, приборы, протезы, будут отброшены и временно заменены действием навыка. Если же откажетесь, навык не будет затрагивать данные конечности на начальных этапах, но это может повредить маскировке. Вы согласны на полную перестройку? Да нет, вот тут особо не задумываясь, сразу отказался, так как эти конечности, во-первых, не раз выручали меня и, во-вторых, являются системными вещами. Еще после отключения самого навыка пропадут и две мои конечности, а вновь вернуть я их смогу только при помощи мимикрии. Нет, надпись мигнула зеленым и погасла. После появилась единственная иконка с изображением бака или бочки, на дне которой виднелось что-то золотистое, ну, если наблюдать со стороны, конечно. Я сконцентрировался, и система тут же выдала описание. Процент прокачки навыка мимикрия 0.1 до 2 уровня осталось 99.09. А вот значит, навыки можно прокачивать и таким вот образом, тут даже проценты указаны. Это очень хорошо. Однако пока я наблюдал за текстом и мысленно рассуждал об этом, навык моментально сжег ману и энергию. Вот только не 5 единиц, как было сказано, а все, что успели восстановиться. От этого мне на мгновение поплохело, а разум постарался скрыться в потемках. Вот только стоило проявить легкое сопротивление, как предобморочное состояние сразу ушло. Опускаю взгляд и вижу. Я вижу, и темнота больше не является проблемой. А кожа вместе одеждой покрылась черным дымом, почти как при активации. Внимание! Синхронизация навыка мимикрия и аннигиляция. Ошибка. Ошибка. Ожидайте. Спасибо за ожидание. Принято решение. Аннигиляция полностью обнуляет болевые ощущения во время трансформации в выбранный объект. Однако снижено время действия навыка мимикрия до 30 минут. Стоило прочитать последнее, как текст исчез, а вместе с ним и дымка. Теперь я мог увидеть себя, нового себя. Я стал ботом, новеньким, будто только что выпущенным с завода. Ни единой царапины или же вмятины. Прислушался к себе, никаких ощущений, наподобие сожрать 10 мозгов и пройти эволюцию. Ну и слава богу. Посмотрел на створки лифта, крепко сжимавшие голову бота, и открыл свои статы. Ничего, естественно, не изменилось, все характеристики были на прежнем уровне. Разве что появился второй таймер, который отсчитывал время действия навыка мимикрии. 29.45, 29.44. Подхожу к створкам лифта, засовываю туда свои металлические пальцы и тяну в разные стороны. Ничего, нет энергии, следовательно, они сжаты просто намертво. С противополой стороны донесся шорох и урчание. Ага, значит, зомби и тут есть. Но ничего, выберемся. Начал искать, чем бы раздвинуть дверь, и посмотрел вниз. Да уж зря я это сделал. Тут лежат несколько тел разной степени разложения, и я приземлился как раз сверху. Начал обыскивать тела, но нашел только пару капсул. Первая – здоровье, вторая – маны. Повезло, что система использовала пакетики для этого, иначе точно бы в рот не взял. Рот, блин, у меня же рта нет. Дотронулся рукой до рта. Действительно, ровный металл, никаких отверстий, которые не предусмотрены конструкцией. Смотрю на капсулу и просто сжимаю ее. Да, неудача, вещество просто просочилось сквозь руку. Попробовал частично изменить голову, но и тут меня ждала неудача. Внимание, хотите прервать действие навыка мимикрия? Да нет, ответил отказом, после чего начал искать выход. Пробовать залезть наверх, хм, нет, не вариант, там выхода нет, а следовательно, никакого источника света. В итоге просто начал расшатывать створки лифта то в одну, то в другую сторону. И это едва получалось, энергии здесь не осталось от слова совсем. Интересно, только тут или во всем здании? Вроде как источники электроэнергии есть на каждом этаже. Через 5 минут мне все же удалось выполнить задуманное, хоть и частично. Протиснулся сквозь маленькую щель и уставился на измененного, который стоял и явно кого-то ждал. Он урчал, постоянно посматривая по сторонам, но тут была тьма и один монстр. Тихо подошел к нему сзади в облике бота и, разведя руки в стороны, резко соединил их. Голова зомби взорвалась кровавыми брызгами. Внимательно стал осматривать выпавший лут, а выпало совсем немного, горошина опыта и капсула. Вспышка. Чувство опасности подскочило, и я, не поднимая лут, отпрыгнул в сторону, но ничего не случилось. Выглядываю и смотрю на источник вспышки. Какого? Металлический звук и шипящий голос разнесся по пустому помещению. Дроу повернулась ко мне, мгновенно сбрасывая лук с плеча и натягивая тетиву. Проклятие, донеслось со стороны темной эльфийки. Покажись, тварь, и твоя смерть будет быстрой. Я высунул голову, и в нее тут же прилетела стрела, но я успел подставить руку под удар, и стрела отскочила, улетев куда-то в противоположную сторону. Проклятие, проклятие, они идут. Эй, ты, игрок, прости за нападение, вижу, ты не слабак, реакция есть, помоги отбиться и я тебе. Слушать я не стал, сразу же активировал замедление и что есть сил рванул с места, использовав плечо как таран. Удар. Эльфийка отлетает в сторону, врезаясь в какой-то шкаф. Посыпались искры, и зажегся свет. Вспышка, вспышка. Моментально отпрыгиваю в сторону и на то место, где я только что был, прилетает дубинка. Разворачиваюсь и вижу орка. Где Са? Пусть вернет украд. Вновь не стал дослушивать слова орка, просто и без затей приблизившись к нему под замедлением, врезал металлической рукой по зеленым колокольчикам, раздался звон. В принципе, это единственное место, куда я мог попасть, учитывая мой рост, а торс в качестве цели выбирать бесполезно. Это все равно, что бить камень. Удар. И на стене новый кровавый ошметок. Свет погас, но перед этим отчетливо увидел раскрывшуюся в немом крике пасть орка. Зрение тут же переключилось на ночное, а из руки зеленого парня выпал меч. Ненормально большой для человека меч, который вполне сошел бы для орка. Беру его в руку и, казалось бы, бесчувственный металл начал быстро нагреваться. Перед глазами выскочило предупреждение дебафа, но слушать его не стал. Пока боль была терпимой, ударил врага по голове, однако сил рассечь голову не хватило. Меч застрял в склонившейся ко мне черепушке, но и после этого удара орк умер не сразу и попытался что-то сказать своей клыкастой пастью. Стоило отпустить меч, как боль мгновенно стихла, а второй орк, похоже, прекрасно видевший в темноте, уже замахивался на меня своей дубиной. Уворот и шаг в сторону. Дубинка прилетает и крошит бетон. Хватаю за руку и все дальше. Непродолжительный полет в стену, но никакой боли почему-то не испытал. Быстро выбираюсь из стены и, включив замедление, незаметно оказываюсь рядом с орком. Зинара, темная эльфийка, пришла в себя, но не могла сообразить, где она и самое главное, зачем она тут. Села на холодную землю и потрясла головой. За спиной сыпались искры, будто кто-то занимался грозовой магией, но ее это мало беспокоило. Вдруг, будто кто-то щелкнул переключателем и все вернулось на свои места, память полностью восстановилась, и в этот момент вокруг зажглись световые кристаллы под потолком. Тут она сглотнула. Металлический и наверняка магический голем разбирался с последним орком-охранником. Охранником, где она? Где а вот мешок, лук, где лук и стрелы? Плевать нужно спешь. В этот самый момент последний орк пролетел мимо нее и впечатался в стену. Его тело покрывала черная дымка, из-за воздействия которой от него медленно и неохотно отваливались огромные куски гнилого мяса. Драу медленно перевела свои серые глаза на виновника происшествия, а тот, склонив голову на бок, с интересом рассматривал ее, как какую-нибудь вещь или диковинку. В этот самый момент в глазах девушки мелькнул страх, особенно в тот момент, когда у голема на уровне рта появился оскал в виде острых зубов в несколько рядов. Ненормальный оскал. Глава 17. Волк в овечьей шкуре. Часть 3. Казалось бы, система действительно удивительно прекрасный и одновременно невообразимо сложный механизм. Но, какого, извините, дива? Как тут появились эти персонажи? Их же еще как минимум месяц не должно здесь быть, а то и больше. Вон сидит эльфийка-поправка. Темная эльфийка. Ей страшно, очень страшно, но не будем забывать, кто тут на кого напал. Нужно хотя бы ради приличия улыбнуться, показать свои добрые намерения и... Да что там мигает? Внимание! Обнаружена скрытая особенность симбиоза мимикрии и аннигиляции. Кража 1 уровня. Описание. Во время боя вы случайным образом с 25 шансом можете украсть один из параметров вашего противника, если противник меньше вас по уровню. Справка. Мимики являются скрытными существами, которые каким-то чудом умудрялись сохранять разум и для большего внедрения в общество научились использовать все свои скрытые навыки и способности. Примером является пассивный навык кража. Данная способность позволяет максимально копировать характеристики другого субъекта в том случае, если уровень объекта копирования выше вашего на 5 уровней, однако чем выше уровень противника, тем меньше процент успешного копирования случайной характеристики. Однако один шанс есть всегда. Внимание, подсказка. Чем дольше вы прикасаетесь к объекту копирования, тем больше характеристик получите, Однако объект должен быть жив и находиться в сознании на текущем уровне навыка. Мысленно открыл свою статистику и улыбнулся. Очень широко улыбнулся. Ведь в данный момент физическая сила равнялась 45 единицам. Теперь понятно, почему мне так легко получилось запустить в полет этого орка. Хм, а что с эльфийкой? Чего это ее так трясет? Вновь открываю статистику и мысленно прошу показать свое изображение от третьего лица и вздрагиваю от увиденного. Капие яец. Шипящий металлический голос был похож на пробитую трубу, из которой со свистом вырывается сжатый воздух. Но не голос меня испугал, а внешний вид. Пасть на всю ширину лица, что называется, от уха до уха и металлический язык, больше похожий на щупальце, длиной сантиметров 10-12. Да уж, ну и монстр, неудивительно, что девушка дрожит. Но это не важно. Сейчас она уязвима, и я буду, если не воспользуюсь таким случаем. Активирую навык замедления и, приблизившись, хватаю эльфийку за горло и слегка сжимаю. Ведь кто, как не я, знает, что внешний вид может быть обманчив. Говори, и опять шипящий, будто змеиный, звук из горла. Прошу, не убивай, отведи к своему хозяину. Если он создал тебя, металлического голема такой силы, то он великий маг. Я согласна договориться за свою свободу и... Какие речи? Я прям заслушался. Так и повеяло ностальгией. Маги там, все такое. Я слушаю тебя, говорю через свое создание, эльфийка. Кто ты и чего хотела в этом новом мире? Я решил, что называется, играть по ее правилам. Раз уж она решила, что я металлический голем, созданный магом, почему бы и не стать им? Внимание! Вы скопировали характеристику мана плюс 23 на 3,59, 3,58. Вот и ману скопировал, немаленький плюс к моим параметрам. Неплохо, но хотелось бы знать, какой процент успеха сработал на этой драу. Я согласна, меня преследовали эти бандиты, хотели ограбить, я всего лишь хотела. Ложь! Крикнул я, и изо рта выпал язык. Все же говорить в образе бота довольно тяжело, а время поджимает. Нужно спешить. Нет, это правда. Я спасалась бегством и случайно нашла этот мир как доступный для перемещения, хоть он и реагировал странно на запрос, но ответил положительно с 10-й попытки. Я застыл. Серьезные же тут баги. Сначала боги, теперь эти недоразумения в моем мире. Я согласна отдать тебе некоторые вещи, маг, которые помогут в твоих странствиях на пути к величию. От таких слов я мысленно поморщился. Ну да, к величию. Как же, для начала хотелось бы выжить. Но, как говорится, дареному аэромобилю под капот не заглядывают, однако серийный номер пробивают. Хорош, шашо, я доволен, но мне будет нужна информация, эльфийка, и для начала твое имя. Зачем тебе мое имя? Я сдавил горло чуть сильнее. Зинара, темная эльфийка, драу из клана Ночной Рассвет. Очень хорош, шашо, а теперь рассказывай, что ты можешь предложить мне за свою жизнь и почему я не могу убить тебя и забрать все твои вещи себе. Я тебе пригожусь, я отличный стрелок и многое знаю. Киваю, но согласен лишь с тем, что она многое знает. Отпускаю и делаю шаг назад. Показывай свои вещи. И без глупостей, иначе мой раб тебя на куски разорвет, как тех орков. Девушка кивнула и, дрожа от страха, быстро взяла мешок. За моей спиной раздался подозрительный скрип, и я тут же обернулся. Практически мгновенно что-то царапнуло по корпусу спереди, я же на инстинктах включил замедление и ударил своим кулаком в расширившиеся от ужаса глаза девушки, которая что-то увидела на моей груди, вот только я совсем позабыл о навыке мимикрии. Удар замедлить не получилось, хруст черепа, затем кровавая каша из мозгов и серой жидкости оказалась на стене, кулак попросту пробил голову драу насквозь, не встретив практически никакого сопротивления. Тело бедняжки мелко задрожало, после чего девушка повисла на руке, вытащив кулак из пробитой башки, покачал головой. «Дура, я ведь хотел с тобой просто поговорить». Оттащив тело в сторону, принялся мародерить. «Кто не знает, собирать лут с убитых противников очень даже интересно». Не обращая особого внимания на довольно большие шары опыта, я сложил тела пришельцев в одну кучу. Посмотрев на лут, сложил его в отдельную кучку и, подумав, съел капсулы маны и энергии, заполнив все свои характеристики до капа. Теперь можно не волноваться по поводу характеристик. Ровно так же, как и о времени, ведь меня еще ждет модератор, точнее его вещи. Думаю, у него будет, чем поживиться, но сначала гости, орки. Огромные мешки мышц. Хорошо, что пока мой баф все еще действует и перетащить их не составило особого труда. Теперь внимательный осмотр тел. Получена добыча. Орки. Шары опыта. Х2. Дубины 5 уровня. Х2. Золото. 200. Х2. С каждого орка по 100 золотых. Кольца силы. Х4. Кольца выносливости. Х4. Можно было бы и порадоваться, но на этом все. По большей части мне интересны только деньги. Вот только за их убийство мне выпало по 500 золотых с каждого. Похоже, тут сработал мой пассивный навык. Так, что там дальше? Дроу. Получена добыча. Дроу. Шар опыта. Х1. Шар снаряжения. Х2. Карта. Х2. Золото. 500. Х1. Кольцо ловкости. Снаряжение 5 уровня Х2. Кольцо маны. Снаряжение 3 уровня Х1. Серебряный браслет. Снаряжение 3 уровня Х2. Далее шли не самые полезные вещи, такие как броня или заколки, хотя и тут можно заработать, но для меня эта броня бесполезна и... Тело Дроу неожиданно осыпалось пеплом, ровно так же, как и тело одного из орков. Вот тут я немного забеспокоился и даже решил ударить себя по лицу, но нет, я точно не сплю. Хоть голова и железная, неприятные ощущения есть, а это значит, додумывать не стал. Точно так же, как и развивать дальнейшую тему, так как догадывался, что произошло, а это очень и очень плохо. Быстро взял мешок и после этого заметил какие-то искорки со стороны груди. Именно туда пришелся удар этой дроу. Опускаю голову, смотрю на чипы и датчики, а также на копошение мелких, едва заметных комочков тьмы, которые что-то усердно ремонтировали. Запущен процесс с ремонта нанитами бонус. До полного восстановления 15 минут. Штрафы. Нет, тут все довольно ясно, однако это заставило меня получше рассмотреть оружие дроу по той причине, что оно смогло прорезать металл. Дьявол, я выругался, а кинжал тут же упал на землю, оставив не очень приятное ощущение на металлической руке. Вот она, странность. Получается, боли от оголившей проводку груди я не ощущаю, но стоит взять кинжал, как? Стоп, кинжалы же не мечи. Какого хаоса? У меня дебаф только на мечи. В ответ на мое немое восклицание и вопросительный взгляд на кинжал, мне пришло СМС от системы, точнее от того, кто дал мне такое проклятие. Подмигивающий красный смайлик и надпись «Меня не проведешь, Илья». Я же сказал, никакого режущего оружия. И да я в шоке от того, что ты показал богине. Нет слов. В общем, удивил, так удивил. Но репутацию все же немного поднял. Внимание! Выполнено задание. Получена награда. Повышение репутации. Плюс 10. Набираю сообщение отправителю и отсылаю все, что думаю о данном дебафе. Внимание! Пользователь заблокировал отправку сообщений, мысленно выругавшись и, плюнув, посмотрел на раскаленный до красна кинжал, который медленно начал остывать. Кинжал ночной птицы. Снаряжение 9 уровня. Эффекты. Способен резать металл, кожу, кости, дерево как бумагу до 7 уровня включительно. Перезарядка 12 часов. Плюс 5 к силе, плюс 10 к ловкости. Прочитав и перечитав описание, я чуть ли не взвыл от досады. Такое оружие... А я его даже поднять не могу, но с дубиной даже ходить не стану, жутко неудобно. Ладно, оставим его, если что, пойдет на продажу. Немного погоревав, подошел к орку, положил на него руку и использовал свой навык аннигиляция, хоть он и сам начал подгнивать еще от первого воздействия. Зачем мне тратить ресурсы на подобную ерунду? А если сюда забредет какой-нибудь бешеный зомби и сожрет его? Мало ли в какого монстра сможет превратиться этот мертвец от подобной еды. Тело орка медленно покрылось дымкой, после чего эта самая дымка направилась в мою сторону. Резко отпрыгиваю назад и начинаю пятиться, так как от орка осталось только. Да ничего от него не осталось, даже костей или слизи, а вот дымка стала больше. Капец, мне еще всепожирающего облака не хватало. Хаос, что за подстава с навыком? Однако никто не дал мне никакого ответа и... Окружив меня со всех сторон, облако коснулось моей руки и медленно впиталось обратно. Порез на груди мгновенно исчез, а я поднял невидимую бровь и непроизвольно вывалил язык. И как подобное понимать? Никаких сообщений или чего-то подобного. Нужно узнать о навыках мимикрии и аннигиляции максимально больше, а лучше найти место, где я смогу потратить эти золотые монеты. К тому же с эльфийки мне досталось монет куда больше, чем с орков. Кстати, о снаряжении. Подхожу и... Присев, надеваю браслет на металлическую руку, и он с легкостью сваливается. Бум-бум-бум. Так, хватит биться головой об стенку. Это, конечно, занятие интересное, но абсолютно бесполезное. А теперь быстро взял себя в руки и начинаю уже думать. Илья, что же не так? Первоначально, это уровень колец и браслетов. Они довольно высокого уровня. Так, быть может, снаряжение как-то связано, или я банально не дорос, или же нельзя экипировать вещи в состоянии мимикрии. Прекращаю действие навыка, и знакомый дымок тут же охватывает все тело, в том числе и глаза. В ноздри тут же ударяет запах гнили, а все вокруг поглощает темнота. Блин, хотелось, конечно, выругаться куда сильнее, но сдержался, принявшись искать по карманам хоть что-то, но нашел только ненужную карту. Хорошо, что шары опыта давали хотя бы небольшое освещение. Нужно как-то восстановить питание. Скорее всего, на верхних этажах питание есть, но от другого генератора, а тут его нужно включить. Беру шар опыта и, используя его как осветительный прибор, начинаю осматривать помещение. Других зомбаков я не сильно боялся, так как мы нашумели настолько сильно, что если бы они были, то наверняка уже пришли бы. Генератор оказался целый, и я даже удивился тому, что он оказался полон горючего. Вот только, введите пароль, БЛ, какой идиот додумался установить сюда устройство дороже самого генератора. Но это отличная возможность для моего эпик-устройства на левом запястье. Кладу ладонь на корпус, после чего смотрю на надпись с предвкушением. Взломать. Перед глазами появилась довольно странная надпись. Внимание! Попытка взлома устройства не из системы. Вероятность взлома 98, попытка 1. Успех. Экран мигнул и погас. Появилось небольшое меню из двух кнопок. Запустить генератор? Да нет, тут и думать нечего. Зачем бы я тогда тебя взламывал? Подтвердив свое согласие, наблюдаю за тем, как все лампы оживают, а генератор слабо и едва слышно начал свою работу. И это не преувеличение. Вот тут я задумался, переводя взгляд на застрявшего бота в створках лифта и обратно на часы, а также о свойствах мимикрии. В голове рождался и умирал один план за другим, но задание хаоса никто не отменял. Нужно действовать, но первоначально – усиление. Взяв браслет и кольца Дроу, принялся изучать их более внимательно. Кольцо ловкости. Снаряжение 5 уровня. Плюс 5 к ловкости. Выглядело само кольцо совсем обычно и неприметно, даже без линии силы или рун. Но да ладно, надеваю его на палец, и оно просто сваливается. Выругавшись, беру шары опыта и раздавливаю все до единого. Поздравляем, вы получили уровень, текущий уровень 4. Пожалуйста, распределите 2 очка свободных характеристик. Поздравляем, вы получили уровень, текущий уровень 5. Пожалуйста, распределите 2 очка свободных характеристик. Поздравляем, вы получили уровень, текущий уровень 6. Пожалуйста, распределите 2 очка свободных характеристик. Сразу 3 уровня? Нет, ну это уже слишком. Как бы система вновь не обратила на меня свое всевидящее око, как на того, кто быстро набирает силу, хотя понимаю, что это были игроки, а не тупые мобы, и за их убийство опыт должен идти куда быстрее. Именно на это, скорее всего, и рассчитывал Лысый, когда решил провести эксперимент со мной, с моим убийством. ХМ, а теперь попробуем одеть кольца на пальцы. И в этот раз они сели просто отлично, как влитые. На лице появилась довольная улыбка. 2 кольца ловкости дали плюс 10 к данной характеристике, о чем мне тут же сказала статистика. Теперь кольцо маны, оно выглядело чуть дороже, к тому же на нем были едва заметные, но стертые руны. Кольцо маны, снаряжение 3 уровня, мана плюс 4. Надеваю на палец, и дух тут же начинает ее восполнение. Далее 2 серебряных браслета, будто 2 брата-близнеца. Серебряный браслет, снаряжение 3 уровня, сила плюс 5. Серебряный браслет, снаряжение 3 уровня, меткость плюс 5. Не хотел, но пришлось надеть для полного комплекта, и я стал чувствовать себя куда сильнее. А теперь самое приятное и необходимое для выживания – лук. Хотя нет, оставим его на потом. У меня 2 шара снаряжения от Дроу выпало. Шар снаряжения 2 уровня. Давлю, и из дыма появляются перчатки. Тут же вызываю справку. Перчатки меткости. Снаряжение 2 уровня. Меткость плюс 2. Честно начал кое-что подозревать по поводу всего этого и раздавил второй точно такой же шар. Плащ истинного теневика. Снаряжение 2 уровня. Меткость плюс 2. Скрытность плюс 1. Описание. Отлично защищает во время дождя. Стоило его увидеть, как тут же надел, даже несмотря на рожицу в конце описания, которая выглядела как явное издевательство от системы, которая уж точно видела мои характеристики или мстила мне за чит, а может и хаос еще в этом замешан. Внимание! Вы первый игрок, поднявшие характеристику меткост до 50 единиц. Поздравляем вас, Илья Кузнецов. Вам полагается дополнительный навык, не требующий активации и затрат. Метка охотника. Описание. Вы можете ставить свои метки на чем и на ком угодно и с их помощью всегда сможете отследить свою цель. О вашем достижении доложено игрокам всего мира. Поздравляем. Внимание! Всем игрокам планеты Земля. Получено достижение. Первой метки. В течение 5 минут вы можете увидеть местонахождение игрока на мини-карте, которая будет доступна всем в течение 5 минут. За убийство данного игрока, Ильи Кузнецова, все ваши характеристики увеличатся на 3 единицы навсегда. Внимание! Получено личное задание. Выжить любой ценой в течение 5 минут. Награда. Все ваши характеристики увеличатся на 5 единиц. Еще один душераздирающий крик, и перед глазами появилась мини-карта в правом нижнем углу, где была видна красная точка. Нет, еще и область открыта и нет никакого тумана. Войны на расстоянии 50 километров от меня. Да что за гадство-то? Быстро встал и начал медленно осматриваться и прислушиваться. Ничего. Пока ничего, но был таймер. Быстро осмотрелся. Лук, кинжал и пара карт, которые я так и не удосужился посмотреть. Засовываю карты в карман, быстро беру лук и поднимаю его вместе с кинжалом при помощи телекинеза. Прячу их на трубы, которые проходят под потолком. Сам прячусь за каким-то столбом. Рядом груда мусора. Какой-то шум со стороны шахты лифта. Сердце бешено колотится, но я все-таки успеваю это сделать. Отключить генератор. Твоего создателя, система так и знал, что ты не дашь мне выжить. Приземление вышло куда мягче, чем ожидалось. Мужчина в бандане и солнцезащитных очках, державший в одной руке меч, а второй придерживающийся за стену, тихо и плавно приземлился на пол, после чего стал внимательно осматриваться. «Билли, ты нам что-нибудь оставил? Только трупы и уничтоженного бота». От удивления мужчина приподнял очки, но тут же надел их обратно, так как они помогали ему видеть в темноте. Присев, он провел ладонью вокруг дырки, которая отлично показывала, в каком месте был нанесен критический удар. «Отлично сработано, Илья выбил, значит, оружие системы и воспользовался им, чтобы валить этих мимиков. Хорошо, возможно, с тобой придется повозиться». Глава 18. «Не все то золото, что блестит». Игорь пристально осмотрел уничтоженного бота, но, несмотря на трупы и кровь под его ногами, он не переставал улыбаться улыбкой маньяка. «Конечно, в будущем эти трупы станут проблемой, но не сейчас. Сейчас его ждет Илья». Мужчина был одним из выживших с восьмого этажа, и пока остальные бежали вниз по лестнице, чтобы уничтожить счастливчика, он преуспеет в этом деле куда быстрее, там ведь опасность поджидает не только на лестницах. Игорь мимолетным движением глаз сверился с картой и таймером. «Отлично, прошла всего лишь пара минут, он еще успевает». Игорь вынул из кармана зубочистку, дававшую ему один пункт к наблюдательности. «Все, теперь он готов, Илья, выходи, выходи, и я убью тебя быстро, не создавая себе головную боль, хотя бы перед смертью». «Ха-ха-ха». Разумеется, цель ему ничего не ответила. Из-за створок лифта не раздавалось ни звука. Мертвую тишину нарушали лишь капли воды, падающие с потолка на кафельный пол. Кап, кап, кап. Ничего другого я и не ожидал. Плюс там темно. Может, он бережет патроны, и у него остался всего один выстрел. Парень потер системный браслет третьего уровня и довольно улыбнулся. Этому Илье понадобится 3-4 выстрела из дробовика в упор, чтобы его разбить. Так что можно не опасаться его меткости, как и ударов со спины. Этот самый браслет уже спасал его не один раз и наверняка спасет и сейчас. Мужчина включил фонарик и пролез между приоткрытыми створками лифта. Очки сразу подстроились под внешнее освещение с учетом осветительного прибора. Игорь переступил через бота и лучом фонарика прорезал тьму. Никого. Относительно небольшое помещение, но мест, где можно спрятаться, хватает. Отойдя от лифта примерно на 3 метра, солдат остановился, присмотрелся и прицелился. Нет, никого не видно. А что если? Парень, я тебя вижу, выходи. Разумеется, никто не вышел. Но метка продолжала пылать алым, выдавая объект с потрохами. Система даже сделала 3D-модель помещения, дабы игроки не плутали в поисках между этажами, и сейчас сюда бегут очень многие. Как стая собак, где каждая желает первой оторвать лакомый кусок, но тут же находится тот, кто сбивает первую и хоронит ее под лапами бегущих сзади. Таков инстинкт, животный, а не человеческий, а это намного страшнее.